Что ты сделаешь Богу распятому? Может быть, как Пилат оттолкнешь? Безразличен тебе, непонятен он, и как все от него ты уйдешь. Может быть, ты как римский воин будешь снова бить полонитом, и он снова избитый, оплеванный, пройдет по горячим плитам. Неужели ты скажешь Богу, став поодаль, как те все прочие, поживу без тебя немного, надоела мне жизнь непорочная, и к нему повернешься спиной, сердце ж будет от горя рваться, Бог оставлен, не кто-то другой, нет, нельзя без него оставаться. Я укора тебе не брошу за мелодии чуждых песен. Хочет Бог вместо жалких крошек подарить тебе хлеб небесный. Может быть, этот призыв последний, солнце ласково льет лучи, а в душе твоей мрачный ледник, он закрыт, не найти ключи. Тебя любит очень, вновь стоит у закрытой двери. Неужели ему не захочешь исцеленье души доверить? Так кому ж ты откроешь душу? О, ответь сейчас, не потом, что ты сделаешь?